Глава 21. Когда не все так однозначно. Избавившись от привычки угождать, мы вновь познаем радость творчества и игры и начинаем реализовывать свои самые сокровенные мечты. Мы начинаем понимать себя, а из глубокой связи со своим «я» рождаются доверие к себе и мудрость, необходимые для принятия сложных решений. Мы уже умеем ставить себя на первое место, поэтому готовы делать выбор в сложных ситуациях, когда не все так однозначно. Мы знаем, как устанавливать границы, поэтому можем иногда решить их ослабить. Умеем отдавать приоритет своим потребностям, поэтому иногда можем предпочесть поставить на первое место нужды близкого человека. Ломая паттерн угодничества, мы будем сталкиваться со сложными ситуациями противоречия между эмпатией и новым стремлением отстаивать свои интересы. Нуждающиеся в помощи люди будут просить нас о поддержке, когда у нас не останется ни времени, ни сил. Близкие станут требовать от нас поступков, заставляющих переступать собственные границы. Несоответствие ценностей, потребностей и желаний может толкать нас на компромиссы, если мы хотим сохранить отношения. Во всех этих ситуациях мы вынуждены делать выбор, собирать данные и принимать осознанные решения, не противоречащие нашим ценностям. Раньше мы всегда пренебрегали собой ради других и отвечали «да», потому что не умели говорить «нет». Теперь мы научились заботиться о своих потребностях, защищать себя границами и практиковать самоуспокоение. Мы можем быть в себе уверены и, помня об этом, позволить себе больше гибкости. Из этой главы мы узнаем, как принимать сложные решения, когда эмпатия и необходимость отстаивать свои интересы вступают в противоречие. Как отказаться от черно-белого мышления и научиться видеть нюансы, как нормализовать ошибки и воспринимать любую ситуацию как ценный опыт. История Жасмин. 2 года Жасмин была замужем за Лесли, страдавшим алкоголизмом. Пьяные выходки супруга были постоянным источником напряжения для пары на протяжении всего их брака. Лесли ночами не бывал дома, вступал в случайные связи с незнакомками, знакомясь с ними в барах, относился к Жасмин без уважения. Наконец, женщине надоело такое отношение, и полгода назад они развелись. Естественно, Жасмин испытывает гнев и недовольство по отношению к бывшему супругу. Она решила, что лучше всего прекратить с ним общаться. Она заблокировала Лесли в соцсетях и удалила его номер из памяти телефона. Полгода она посвятила попыткам начать новую жизнь. Как-то раз в 11 вечера раздается звонок в дверь. Жасмин подходит к двери, смотрит в глазок и видит Лесли. Тот явно пьян и стоит с растерянным и несчастным видом. Жасмин открывает дверь, и в нос бьет перегар. У Лесли глаза в кучку, заплетающимся языком он просится переночевать. Говорит, что ему некуда больше пойти и не к кому обратиться. Хотя Лесли пьян, Жасмин охотно ему верит. Она знает, что из-за пьянства от бывшего мужа давно отвернулись все друзья и родственники. В этот момент у Жасмин возникает конфликт ценностей. С одной стороны, Лесли причинил ей сильную боль, никогда не уважал ее границы и относился к ней с непростительной жестокостью. После развода Жасмин пообещала себе никогда с ним не общаться. Она поражена, что после всего, что Лесли сделал, ему хватило наглости прийти к ней домой. С другой стороны, Лесли явно в чрезвычайной ситуации. И Жасмин переживает, что если не пустит его переночевать, тому придется остаться на улице, где ему может грозить опасность. Несмотря на всю боль, которую Лесли ей причинил, Жасмин не хочет, чтобы тот пострадал. Стоит ли Жасмин держаться своих границ или пойти на компромисс? Ситуации непростого выбора. В сложных ситуациях, подобной той, которую я только что описала, от человека требуется мудрость и рассудительность. Он должен взвесить все имеющиеся данные и сделать осознанный выбор, не противоречащий его ценностям. К сожалению, не существует идеального свода правил, следуя которому мы сможем поступить правильно. Придется отказаться от черно-белого мышления и научиться видеть мир в оттенках серого. Наша задача — понять, как совместить самоуважение и сострадание, которые делают нас теми, кто мы есть. Следующие советы помогут принять мудрое решение с учетом всех нюансов. Сделайте паузу. В сложные моменты возникает искушение действовать импульсивно и сделать все возможное, чтобы преодолеть неприятную ситуацию и избавиться от связанных с ней негативных эмоций прямо сейчас. Однако, действуя импульсивно, мы не успеем подумать о ценностях и оценить разные способы решения проблемы, а без этого невозможно сделать обдуманный выбор. Попробуйте успокоиться, сделайте паузу, несколько глубоких вдохов и выдохов, почувствуйте свое физическое тело. Иногда, как в ситуации Жасмин, на принятие решения есть всего несколько секунд, но порой можно не принимать его сразу. Как говорится, утро вечера мудренее. У Жасмин мало времени на размышления, поэтому она предлагает Лесли посидеть на крыльце, а сама уходит на несколько минут и думает, как поступить. Представьте долгосрочные последствия. Сложные решения требуют более масштабного взгляда на ситуацию. Как повлияет наш выбор не только на настоящее, но и на будущее? Какое решение больше соответствует нашим жизненным ценностям в целом? Иногда выбранный путь подразумевает, что нужно перетерпеть временный дискомфорт, чтобы потом обрести свободу. Когда человек думает только о краткосрочных последствиях, ему даже не придет в голову выбрать другой путь. Мы можем принимать решения, которые сейчас кажутся очень правильными, но через год или 5 лет приведут к жизни вразрез с ценностями, ощущению пустоты и потере связи с собой. Чтобы оценить картину в масштабе, представьте себя через 5 лет и спросите себя из будущего, какое решение вызывало бы у меня гордость? Правильных ответов не бывает. В ситуации сложного выбора нам часто кажется, что есть объективно правильный ответ, который можно найти, если хорошенько подумать. Он должен привести нас к легкому счастью и спокойной жизни. Но в большинстве случаев, особенно в межличностных отношениях, идеальных решений не бывает. Есть множество вариантов. Какие-то из них больше соответствуют нашим ценностям, какие-то меньше. Обычно у любого решения есть преимущества. И каждое из них подразумевает определенную степень самопожертвования и дискомфорта. Поняв, что абсолютно верного ответа быть не может, мы даем себе разрешение выбрать наиболее подходящий путь на данный момент. Помните, что ваш путь уникален. Столкнувшись с необходимостью сделать сложный выбор, помните, что не существует единого решения, которое подойдет всем без исключения. У каждого человека свои история, культура, потребности, желания, ценности, мечты и страхи. Все эти факторы влияют на наш выбор, и то, что работает для нас, не обязательно сработает для кого-то еще. Вы, конечно, можете поспрашивать людей, оказавшихся в такой же ситуации, но их решения не должны полностью определять ваши. Жасмин знает, что ее друзья и родственники не стали бы церемониться с Лесли, узнав, что тот внезапно заявился к ней домой. Ее родители в ярости от того, как Лесли обращался с их дочерью. Они бы посоветовали Жасмин вызвать полицию. Она уверена, что ее друзья из церкви посоветовали бы ей приютить Лесли на ночь и на завтра отпустить на все 4 стороны. Жасмин понимает, что те и другие исходят из своего опыта, ценностей и приоритетов, и потому не могут подсказать единственно верное решение. Ей придется выбирать самой. Учитывая состояние Лесли, Жасмин испытывает искушение его впустить, но переживает, что это сведет на нет все попытки бороться с привычкой угождать. «Я пообещала себе, что никогда больше не буду с ним общаться», — думает она. «Если я разрешу ему переночевать, разве не пожертвую своим самоуважением? Зачем я тогда так долго работала над собой?» Отказ от черно-белого мышления. Практикуя черно-белое мышление, мы видим только крайности. Люди могут быть или хорошими, или плохими. Решения — правильными или неправильными. Именно поэтому черно-белое мышление — наш главный враг в неоднозначных ситуациях. Оно мешает видеть мир таким, какой он есть, сложным, неопределенным и постоянно меняющимся. Отказываясь от привычки угождать, мы часто становимся заложниками черно-белого мышления. Мы начинаем рассуждать так. «Я никогда больше не пожертвую своими потребностями ради чужих. Я больше никогда никому не буду объяснять, почему установил или установила такую границу. Я разорву любые отношения, если они не будут во всем меня устраивать. Только токсичным людям может не понравиться, что я устанавливаю границы. Если он не может удовлетворить все мои потребности, он мне не подходит». Сначала такие категоричные суждения могут казаться привлекательными, ведь в них мы безапелляционно ставим себя на первое место. Людям также нравится, когда есть одно простое правило, применимое ко всем жизненным обстоятельствам. Однако неоднозначные ситуации требуют отказа от черно-белого мышления, ведь истина никогда не бывает однозначной. Учимся видеть нюансы. Вот какие альтернативы этим черно-белым суждениям можно предложить. Черное и белое. Я больше никогда не пожертвую своими потребностями ради чужих. Нюанс. Отказываясь от привычки угождать, я должен или должна тренироваться ставить себя на первое место, поскольку годами делал или делала прямо противоположное. Нюанс. Иногда нужно задумываться о потребностях окружающих, чтобы достичь компромисса и сохранить отношения при возникновении конфликта потребностей. Нюанс. Иногда нужно ставить чужие потребности на первое место, чтобы не нарушить собственные ценности, особенно если речь о человеке, отчаянно нуждающемся в помощи. Черное и белое. Я больше никогда никому не буду объяснять, почему установил или установила такую границу. Нюанс. Я могу защитить себя, отказавшись объяснять границу людям, которые в любом случае все поймут неправильно. Нюанс. Иногда стоит объяснить границу, чтобы люди лучше поняли мотивы моих действий. Черное и белое. Я разорву любые отношения, если они не будут во всем меня устраивать. Нюанс. Если в отношениях большую часть времени царят согласие, мир и равновесие, их стоит ценить. Нюанс. Я признаю, что не бывает идеальных отношений. Даже в самых здоровых семьях бывают несоответствия, конфликты, приходится идти на компромисс. Черное и белое. Только токсичным людям может не понравиться, что я устанавливаю границы. Нюанс. Я прекращу общение с человеком, который проявляет агрессию, прибегает к газлайтингу и давит на чувство вины. Это неприемлемые реакции, я не должен их терпеть. Нюанс. У людей возникает естественное расстройство, если кто-то в отношениях хочет отдалиться. У других могут возникать негативные чувства по поводу моих границ, и это нормально, если они своими действиями демонстрируют уважение. Черное и белое. Если человек не может удовлетворить все мои потребности, он или она мне не подходит. Нюанс. Я годами соглашался или соглашалась на отношения с людьми, которые осуждали и обесценивали мои потребности. Теперь меня интересуют люди, которые хотят удовлетворять мои потребности. Нюанс. Даже если кто-то хочет удовлетворить все мои потребности, у него вряд ли получится это сделать. Я должен или должна решить, какими потребностями никогда нельзя пренебрегать, а в каких случаях можно пойти на компромисс. Жасмин размышляет над своей ситуацией и понимает, что рассуждает в рамках черно-белого мышления. Ей кажется, что если она один раз поможет Лесли, все ее усилия по борьбе с привычкой угождать сойдут на нет. Жасмин пробует увидеть нюансы ситуации и приходит к следующим выводам. Единственное действие не может свести на нет двухлетнюю работу по борьбе с привычкой угождать. Мои ценности диктуют мне, что я иногда должна ставить на первое место потребности людей, которые нуждаются в моей помощи. Раньше я помогла бы Лесли, потому что не могла отказать, а сейчас я предлагаю помощь, зная, что у меня есть выбор. Я могу отказать, а могу и согласиться. В этот раз я выбираю согласиться. В первом случае это угодничество, во втором — доброта. Выбор в неоднозначных ситуациях. В сложных ситуациях может возникнуть вопрос, как понять, какой путь выбрать. Как узнать, в каком случае вы предаете себя, ставя других на первое место, а в каком просто проявляете заботу. Как понять, стоит ли сохранять отношения в конфликтный период или лучше их отпустить? Следующие инструменты помогут найти ответы на эти сложные вопросы. Мозговой штурм. Если у человека есть время обдумать ситуацию творчески, он обычно находит более двух вариантов для любой проблемы. Всегда есть два очевидных решения — А и Б, но есть и множество промежуточных, подразумевающих ту или иную степень компромисса. С черно-белой точки зрения у Жасмин два варианта. Первый — принять Лесли с распростертыми объятиями и пустить его переночевать. Второй — отказать в просьбе и не пускать бывшего мужа в дом. Но когда Жасмин задумывается над вариантами, она понимает, что их намного больше. Например, она может пустить Лесли в дом и дать ему поспать на диване в гостиной, а не в гостевой комнате. Может покормить его и напоить, но потребовать, чтобы он нашел другое место для ночлега. Вызвать специальную городскую службу, не полицию, и попросить помочь решить ситуацию. Позвонить в ближайший приют для бездомных и устроить Лесли туда. Позвонить в реабилитационную клинику и спросить, найдется ли у них место. Сравнение колес ценностей. В главе 4 мы уже говорили, что, сталкиваясь с необходимостью принять сложное решение, мы можем сравнить два колеса ценностей и определить, какой путь согласуется с большинством из них. Для этого упражнения вам понадобится список из 8 основных ценностей. Нарисуйте круг и поделите его на 8 секторов, как пиццу. Запишите в каждом секторе свои ценности. Этот круг соответствует варианту А. Нарисуйте второй такой же круг рядом с первым и запишите в нем те же ценности. Он соответствует варианту Б. Начните с варианта А. Для каждой ценности задайте себе вопрос. По шкале от 1 до 10, где 10 — полное соответствие, а 1 — полное несоответствие. Насколько вариант А воплощает эту ценность? Закрасьте сектор от центра к периферии в зависимости от ответа. Если вы присвоили ему 10 баллов, то полностью, если 5 — наполовину. Если 1 — сектор останется почти незакрашенным. Повторите этот процесс для каждого сектора из первого круга, вариант А. Если ценность не имеет отношения к данному выбору, закрасьте сектор пунктиром. В конце вы получите визуальную диаграмму, которая поможет определить, насколько выбор А соответствует вашим ценностям. Проделайте все то же для варианта Б. Затем сравните два колеса и посмотрите, какой выбор больше соответствует всем ценностям. Совершите путешествие во времени. Обычно человек склонен выбирать путь, который быстро избавит его от дискомфорта. Но оптимально остановиться на том, который позволяет сохранить верность себе. Для этого необходимо оценить долгосрочную перспективу. Проанализируйте каждый вариант решения, задав себе следующие вопросы. Если я выберу этот вариант, какой станет моя жизнь через час, через год, через 5 лет? Сначала Жасмин решает не поступаться своими границами и не впускать Лесли. «Через час, — думает она, — я не смогу уснуть, буду переживать за его самочувствие и тревожиться, не случилась ли беда. Через неделю буду изводить себя, думая, что с ним случилось, проверять колонку происшествий в местных газетах и группах в соцсетях. Через год я пожалею о своем решении. Буду мучиться, понимая, что гордость не позволила мне поддержать человека, который по-настоящему нуждался в моей помощи и которому было некуда пойти». Потом Жасмин рассуждает, что будет, если она впустит Лесли. «Через час я буду испытывать фрустрацию и недовольство собой, что впустила человека, который так плохо со мной обращался. Я буду думать, не предала ли себя, ослабив границу, ведь я пообещала себе никогда больше не общаться с Лесли. Через неделю Лесли уже здесь не будет. Возможно, я по-прежнему буду ощущать легкое недовольство, вспоминая о его приходе, но не буду терзаться догадками, что с ним случилось. Через год я забуду об этом случае». Заполните табличку плюсами и минусами. Это не просто табличка с плюсами и минусами. Тут мы сравним краткосрочные плюсы и минусы и долгосрочные. Потом проанализируем все графы и получим четкое представление о преимуществах и недостатках каждого варианта. Вот как выглядит табличка Жасмин. Решение А. Впустить Лесли. Краткосрочные плюсы. Лесли будет в безопасности. Я не стану терзаться сомнениями и переживать, все ли с ним в порядке. Долгосрочные плюсы. Я не буду ломать голову, представляя, что случилось с Лесли той ночью. Я смогу гордиться собой, что не позволила своей личной истории помешать помочь человеку в беде. Краткосрочные минусы. Я буду плохо спать сегодня. Находиться рядом с Лесли неприятно, он меня триггерит. Долгосрочные минусы. Если я помогу ему сегодня, то нарушу свое обещание никогда с ним не общаться. Если я помогу ему сегодня, он может решить, что я буду помогать ему всегда. Решение Б. Не впускать Лесли. Краткосрочные плюсы. Мне не придется с ним общаться. Долгосрочные плюсы. Я не уступлю и отвоюю свою границу. Краткосрочные минусы. Лесли может пострадать. Я могу пожалеть о своем решении, особенно если Лесли пострадает. Долгосрочные минусы. Я буду чувствовать себя виноватой, что не помогла человеку в беде. Я могу пожалеть. Итак, Жасмин обдумывает все варианты и решает найти компромиссное решение. Она может помочь Лесли один раз. Это согласуется с ее ценностями — сострадание, эмпатия, доброта. При этом она не хочет пускать бывшего мужа в гостевую комнату. Это кажется ей слишком интимным, а предлагает переночевать на диване. Ночью Жасмин спит плохо. Наутро рано просыпается, надевает халат, заходит в гостиную и будет Лесли. Тот с трудом понимает, где находится. Он еще не протрезвел. Жасмин не утруждает себя любезностями. «Вчера ты явился ко мне и попросился переночевать. Я разрешила тебе поспать на диване», — уверенно произносит она. «Это первый и последний раз. Если ты придешь еще раз, я тебя не пущу. Я позвоню в полицию». Жасмин говорит, что так будет лучше им обоим. Она хочет, чтобы Лесли уяснил. Один раз она ему помогла, но больше этого не повторится. «Теперь уходи», — говорит Жасмин, подходит к входной двери, открывает ее и не двигается с места. Лесли кивает и бормочет что-то неразборчиво, медленно подходит к двери и выходит на улицу. Жасмин закрывает дверь и с облегчением выдыхает. Идет на кухню и сверяется со своими эмоциями по поводу случившегося. Ей, несомненно, причиняло сильный дискомфорт присутствие Лесли в ее доме. Жасмин ощущает сильное смятение. С другой стороны, она знает, что если бы не пустила Лесли, то провела бы ночь без сна, беспокоясь, как он там один на улице ночью. В конце концов, Жасмин гордится достигнутым балансом. Она помогла человеку в беде, но четко дала понять, что это только один раз. Это был ее осознанный и уверенный выбор, продиктованный ценностями, а не компульсивное угодничество, как раньше. Ошибки — ценный опыт. Что если, несмотря на стремление сделать правильный выбор в сложной ситуации, мы выберем путь, и позже окажется, что тот совсем не соответствует нашим ценностям и желаниям? Возможно, мы решим пойти на компромисс, а позже поймем, что этой потребностью поступаться было нельзя. Или прекратим общение с другом из-за разницы в ценностях, а позже об этом пожалеем. Или установим слишком жесткую границу и будем мучиться от чувства вины за свою бескомпромиссность. Борясь с привычкой угождать, мы будем принимать решения, о которых позже пожалеем. Это не только нормально, но и неизбежно. Признав это, мы уже не будем стараться во что бы то ни стало поступать правильно всякий раз. Мало того, ошибки и последующая работа над ними могут стать самым ценным опытом. Поразмышляйте над этими вопросами и попробуйте извлечь урок из своих ошибок. Как эта ошибка помогла мне осмыслить, что действительно важно? Как использовать эти новые знания в дальнейшем? Может ли быть так, что если бы я не совершил или не совершила ту ошибку, то никогда не узнал, не узнала бы эту ценную информацию? Что я узнал или узнала о своих ценностях благодаря этому опыту? Помог ли он выявить скрытую ценность, о которой я раньше не подозревал или не подозревала? Быть может, я узнал или узнала, что какая-то ценность намного важнее, чем я думал или думала? Как использовать эти знания в дальнейшем? Если в будущем возникнет похожая ситуация, как я себя поведу с учетом сделанных выводов? Чему научил меня этот опыт в плане принятия решений? Как улучшить этот процесс в будущем? Как использовать эти уроки, чтобы помочь окружающим? В сложной ситуации никогда не бывает единственно правильного или неправильного выбора. Столкнувшись с неоднозначностью, мы получаем возможность приобрести ценный опыт, помня о своем «я» и ценностях и бесконечно экспериментируя. С каждым неправильным решением, которое кажется ошибкой, мы начинаем лучше разбираться в себе и используем это знание, регулируя свое поведение в будущем. Опыт становится лучшим учителем, а мы разрабатываем индивидуальные шаблоны поведения на будущее. Годами мы пытались всем угодить и компульсивно со всеми соглашались. Но теперь, наконец, у нас появился самый ценный дар — выбор. Истинная свобода не всегда в умении сказать «нет». Свободный человек может говорить и «нет», и «да». Главное, чтобы это соответствовало его ценностям, чувствам и представлениям о себе.